меня с высоты. Я перестану слышать звуки, ноты сыпятся из разбитой головы. Изо рта вместе с кровью буквы, стихи о полете с горы на камни. А я хотел бы проснуться в спальне, а я хотел бы проснуться счастьем. Она со мной в моих объятиях, нам бы домой или в гости на ужин. Нам бы не здесь, и быть здесь не нужно. Не буду цепиться за что непонятно. Моя дорога не к тебе, а обратно. Жаль, подо мною не море, оно бы меня укрыло волною. Я мягко приземлился на дне и целым приходил бы во сне. Я сонно посмотрю на часы, на них навсегда пол второго. Кроет снег или капли росы, ничего, кроме шума парома. Мне как-то полегче после грозы, после дождя и их разговоров. Неприятно вдыхать грязный воздух, там толпы труп людей за забором, за забором, за забором. Я приспособлен к суровой зиме, я привык к этому летнему жару. Я передаю привет той звезде, она мимо меня, я с ней прощаю, прощаю, прощаю. Я вижу серый и черный, красный и синий фон надо мной. Смену погоды, людей и хлопки, небесные фонари. На